Глава 9. Тьма окутывала помещение, но тьма неоднородная. Внутри, в непроглядной черноте, чувствовалось еще что-то. Оно двигалось, глядело на вас, выжидало. Вы можете бояться его, хотя нет, вы будете бояться его. Бояться своей глубинной животной сутью. Это не было зверем, не было человеком, не было физической сутью. Сама суть этого – чистая сила, сила, заключенная в символ. Алые руны. Они все сильнее отбрасывали свой свет, разрезая поглощающую их тьму. И тьма пасовала. В центре огромного рисунка сидела фигура. Свет рун не давал разглядеть ее действий или лица, лишь то, что это был человек. Но серебряные глаза раскрылись, и руны вспыхнули, чтобы тут же угаснуть. «Понятно. Приятно знать, что ты серьезно отнесся к этой небольшой просьбе». Ответа слышно не было, но маг через небольшой промежуток времени кивнул и прикрыл глаза. «Все в порядке? Атака вас не задела?» «Хорошо. Как сестра?» «Я рад. Воспользуйся кристаллом, если появится важная информация. Прощай!» Огромный алый кристалл морфита в центре комнаты на пересечении рун потерял свое свечение. Подобно остывающему куску раскаленного железа, постепенно отдал весь свой свет. «Алиса, сколько осталось до дома?» 8 прыжков, командор. Занимаюсь пересчетом маршрута. Я бы не хотела оставлять явный след. Так что, возможно, вариативность в несколько прыжков. Хорошо. Я сейчас подойду к мостику. Продолжай. Ты все правильно делаешь. Резкий удар ногой, и маленький кристаллик в центре пентаграммы дает трещину. Рисунок гаснет, рассыпаясь пылью. Тьма комнаты становится полноценной. Но даже в такой тьме уже не чувствуется того присутствия силы, что было минутой ранее. Прошло совсем немного времени, а створки командирского мостика отворились, пропуская неспешно идущего человека. Будут новые команды. Алиса была, как всегда, серьезна. Поступила новая информация. Стоило это произнести, как тут же послышался дробный перестук пальцев по приборам, и перед небольшим монитором, рядом с Алисой, один за другим посыпались сообщения. «Командор, я не регистрирую ни одного случая выхода на связь. Могу предположить, что ваша информация получена иным путем. Совсем иным. Но тем не менее, прошу, предупреждайте меня о таких вот случаях. Пока я командир Ворона, я должна знать о всех случаях обмена информацией между кораблем и внешним миром». «Понял, капитан Алисия. Моя ошибка. Я буду внимателен. Хотя все же мой способ связи можно считать надежным. Полностью. Благодарю вас. Извините мою резкость, командор, но я должна учитывать все моменты, пока являюсь капитаном. Вы сами меня... Все хорошо. Не переживай. Не хочешь услышать, что мне передал Фокси? Я буду рада любой информации, которая поможет мне лучше исполнять мой долг». Маг улыбнулся. «Вполне было бы достаточно простого «да». К тому же это действительно будет нам всем полезно знать и учитывать. Итак, ах да, чуть не забыл. Зео, я хочу, чтобы ты беспрерывно вел дублирующую запись всего, что происходит на мостике. Я не хочу потерять ни одной детали. Принял. Запись активирована. Кодирование активировано. Так, теперь смотри. Некромант достал из кармана небольшой предмет. Цепочку. На ней было закреплено незатейливое украшение. Кусок косточки. Был виден слом. Видно, что эту кость переломили пополам, причем очень неаккуратно. Ко всему прочему, по всей своей длине она была расписана символами. Сами символы залиты золотом. Украшение дорогое по цене, но сомнительно, чтобы нашлись желающие его носить. «Покажи!» В тот же момент легкая дымка начала исходить из символов на кости. Это происходило недолго. Украшение укутал туман, а потом тут же всосался обратно в кость. Золото заметно потемнело. Теперь плотный дымок начал клубиться уже из слома кости. Он не был плотным, но по нему проходили переливы различных цветов, все сильнее и сильнее складываясь в одну цельную картинку. Изображение, теперь походившее больше на очень низкокачественную голограмму, стало вполне узнаваемым. Зеркало. Человек напротив него был задумчив. От его постоянной улыбки не осталось и следа. Лишь колкий, хищный взгляд. «Надеюсь, я сделал все правильно». Фокси покрутил у себя в руках небольшую вещицу, косточку, такую же, как и у командора. Лишь по излому и форме можно было понять одну вещь. Эта кость является второй ее частью, отломанным куском. Отложил еще один кулон из кварца и зажал его. «Ладно, хе, начнем». Парень помотал головой еще раз, а потом все так же серьезно посмотрел на себя в зеркале. Для наведения порядка в системе бароны выделили часть флота. Он уже на подходе. Но по прилету флот не найдет ничего, кроме разгромленных в руины некоторых доков и части складов, а также множество разбитых кораблей патрульных. Кем бы ни были напавшие, информации о них крайне мало. Ни одна из фракций не взяла на себя ответственность. Тем не менее, прибывшему флоту не стоит ждать сопротивления. Налетчики уже покинули систему. Думаю, покинули они ее куда раньше, оставив пару звеньев для поддержания паники еще на некоторое время. Но это не главное. Врата удалось восстановить. Частично. Соседние системы направили к нам корабли для оказания помощи и ремонта. А это значит, что теперь в систему сможет зайти любой. Тихо разузнать все на фоне общей неразберихи и также тихо покинуть систему. В общей мешанине краев не найти. Уже сейчас мне назначена пара встреч. Клиенты очень сомнительные, но платят щедро. Горячие заказы. О некоторых мне удалось навести справки. Ничего экстраординарного. Контрабандисты выискивают, где и чем можно поживиться. Им нужна информация. Люди ищут умерших или потерявшихся родственников, совсем недавно прилетевших на Хем-5. Им тоже нужна информация. Но вот один клиент не дает мне покоя. Информации нет, связей нет, ничего нет. столь умно и профессионально, сколь и глупо. Он сильнее всех выделился на общем фоне. Назначил мне встречу. Хочет узнать о местоположении нашего общего, ныне покойного друга. Утверждает, что искины, что тот продал, были украдены у него. Глупости. Я это проверил в первую очередь. Но тем не менее, он навстречу в кафе согласился. Думаю, вам будет полезно знать, как она пройдет. Пока все. Парень, не спеша, аккуратно положил украшение в шелковый черный мешочек, и картинка пропала. Но уже через миг туман вокруг амулета снова заклубился радужными красками, складываясь в картинку. Небольшая отдельная кабинка кафе. Столик. Несколько мест. Отражение на начищенной части стены ясно дало понять, что сейчас Фокси вытянул амулет из мешочка и надел его. На вид просто бижутерия. «Ты Фокси!» Без стука и прелюдий в кабинку зашел человек. «Да еще какой!» Стоило ему зайти, и места в кабинке стало угрожающе мало. Огромный, широченный в плечах. Даже под одеждой были видны бугры перекатывающихся мышц. Но при этом лицо было бледным, кожа очень белой. Вот только грация и сила, что чувствуется при каждом движении, нисколько не давали усомниться в его здоровье. «Да, это я. Мистер Райн?» «Да». «Не буду тянуть время, парень. Мне нужны мои искины. И в особенности этот прохвост, укравший их с моей станции. А вы, простите, откуда?» «А это, прости, парень, не твое дело. Меня интересует информация по некому Джонсу. Боюсь, этот человек мертв. Это я могу сообщить вам и так. Тупиковый заказ». «Мне известно это. Ты, похоже, не понимаешь. То, что он мертв, меня, безусловно, тешит. Но мне нужно знать, где мой груз. Весь мой груз. Данная информация уже переходит за ранг бесплатной». «Понятно. Крути давай свой счетчик. Когда закончим, если ты, паря, скажешь что-то полезное, то получишь все свои деньги». «Отлично. Итак, Джонс перед смертью вел довольно активную торговлю, был моим клиентом, производился сбыт мелких товаров и техники. Количество покупателей довольно обширно, мне потребуется время, чтобы разузнать все их имена». «Что насчет купившего партию искинов?» «Такая сделка имела место быть, подробностей мало. Рядовая сделка. Покупка, продажа, тут же расчет. Все довольны?» «Хорошо. Кто покупатель?» «Один из зажиточных наследников корпораций. Решил, видимо, заменить бирюльки на своей космической яхте на более крутые армейские образцы. Те, что посмелее, иногда прилетают к нам, чтобы еще пару лет рассказывать девочкам о своей заоблачной смелости и похождениях у варваров». Сказанное не является правдой полностью. Об этом можно судить по участившемуся на 2% дыханию. Третий голос нарушил текучесть рассказа. Голос мягкий, женский, но что-то было в нем не так. Что-то царапало слух. В кабинку зашел еще один человек. Хотя человек ли? Высокий рост, стройное телосложение, Скорее всего, женщина. Точнее сказать никак нельзя из-за сплошного плотного балахона, что закрывал тело и лицо. «Ты рано! Есть новости!» Гостье Райн не удивился. Наоборот, скорее ждал ее. Удалось посмотреть базу ИСКИНа охраны отеля, где остановился Джонс. Поскольку отель примыкал к докам, то большая его часть сильно пострадала. Нам не повезло. Пострадал и ИСКИН хранения информации. Но человек, купивший ИСКИН у Джонса, попадал в зону действия камер и был рядом с отелем. Но при этом мне ни разу не удалось четко воссоздать его лицо. Точной информации нет. Странно. Тем не менее, его присутствие неподалеку от места нахождения Джонса можно считать доказанным. Четкой информации нет. Тогда как вы можете быть уверены, что это мой клиент? Несмотря на незваного гостя, Фокси оставался спокоен. Кстати, как и мое повышенное сердцебиение не может говорить о том, что я лгу. Я не уверен, поэтому и сомневаюсь в сказанной информации, ведь доподлинно покупателя я не знаю. Ваши замечания имеют место быть. Такой шанс имеется. Отвечая на второй вопрос, по ряду вторичных признаков, таких как положение тела, рост, приобретенные искажения моторики, можно говорить о 70% совпадении. Именно в этот момент стала понятна эта особенность. Особенность, что доставляла дискомфорт и резала слух. Аномальность звучания. Она не была безжизненна, нет. Но что-то холодное, механическое в ней чувствовалось. Словно голос проходил через обработку. Хорошо, но у нас принято доверять только 100% информации. Ваши данные очень неустойчивы. Вы не правы. Даже такое процентное соотношение дает высокую вероятность совпадения. Возможно, показалось, но в словах незнакомки на миг промелькнули нотки обиды. «Все возможно, и мы можем об этом говорить достаточно долго, но разговоры, что не приносят прибыли, в моем случае пустой треп. Мог, не мог, был, не был. Это хем, тут снует множество людей». «Для меня это не имеет значения. Скажите, какая информация вам нужна, и я ее предоставлю. За небольшую оплату трудов, конечно». «Начнем с человека, купившего ИСКИНы. Нам нужно все, что ты знаешь о том парне. Он слишком странен. Нужно проверить». Последняя фраза была адресована девушке. «Хорошо! Вот и вот! И вот! Место стоянки, покупки, места, где был со мной. Ловите первую часть файла. Если это вас заинтересует, я передам остаток после небольшого поощрения моих трудов». С легким хлопком туман рассеялся. Золото рун потемнело почти до черноты. Энергия закончилась. Это все, что мне удалось извлечь из послания. Если учитывать время на мою возню с артефактом, то последнему сообщению не больше пары часов времени. Командор вздохнул, отправляя амулет в небольшой шелковый мешочек. «Но все равно Фокси молодец. очень ценно. Зео, что в компиляции записи Джонса? 45%. Возможно, после 50% смогу ускорить процесс. По готовности говори сразу. И не заостряй особого внимания на деталях. Пока что. Это ускорит процесс. Мы не альвы. Подробности я могу и подождать. Ты, главное, мне последние события покажи. Принял. Командор. Да, Алиса. Я не понимаю, что вас так воодушевляет. Вас только что продали с потрохами. А, ты о Фокси? Мак улыбнулся. Он поступил очень правильно. Пойми они, что тот не говорит все, что знает, и вопросов стало бы больше. Больше вопросов, больше шансов натолкнуться на особенно неудобные. А откажись он говорить вовсе, так на планете нынче неспокойно. За всеми не уследишь, где, кто, когда пропал или не вернулся домой. Ну, ты поняла. Но он все равно вас продал. И я надеюсь, по выгодной цене. Александр рассмеялся. По крайней мере, за мной должок точно. Доки, посещенные места, сделки. Чтобы проверить информацию, которая по сути ничего им не даст, потребуется уйма времени. Времени, которое Фокси нам подарил. И именно ради этого мы сейчас летим на полном ходу и максимальном ускорении? Да. Но зачем? Как ты думаешь, что это? Александр еще раз извлек из кармана шелковый мешочек с амулетом. Алиса взглянула лишь раз, пожав плечами. Шпионский гаджет, привычная скрытая камера, коих полно продается на том же Хем, была бы надежней. У них не заканчиваются батарейки после первого сообщения, и они не вызывают вопросов одним лишь своим видом. Это все вторично, главное в изображении. Да, изображение. Его качество весьма посредственное. Я считаю, вы городите огороды. Одна скрытая камера была бы куда надежней. Да, возможно, ее могли и обнаружить. Но я сильно сомневаюсь. Мужчина поудобней уселся в своем кресле. Все вторично. Это кость. Давай опустим ее способ изготовления. Главное в ней то, что она передает изображение полнее. По качеству такого не скажешь. Дело не в нем, дело в ощущениях. И каковы эти ощущения? Громила? Райн, да? Он ощущался как кровавый рейдер, модификант. Немного иначе, чем встреченные мной. Чище, я бы сказал. Но он, несомненно, такой же. Аккуратная работа не понимающих, что они городят людей. Очень интригует. Рейдер. Логично. Они напали, а теперь в суматохе выискивают остатки и подчищают хвосты. И теперь мы переходим к самому интересному. Его спутница. Она! Некромант блеснул серебряными глазами. Культист! Я уверен. Вмешательство филигранное. Душа почти не повреждена. Но эти травмы я не спутаю ни с чем. Я подозреваю, что имплантация производилась еще в детском возрасте и душа свыклась с протезами. Культист и рейдер вместе? Да. Именно поэтому ценность дешифровки последнего подарка Джонса возрастает многократно. Он даст ответы. Возможно. Но мне кажется, что скорее увеличит количество вопросов. Я поняла. Хорошо. Возможно, в этом вашем устройстве и был толк. Но к чему такая спешка? Мы все равно возвращались назад, а купленные материалы пойдут отдельно, грузовой фурой через Альвов. За них вообще беспокоиться не нужно. Согласен, но давай немного порассуждаем. Эти двое прибыли скрытно, так? Да, скорее всего, с конвоем помощи. Сейчас туда слетается множество работников и столько же стервятников. Да, но маршрутов перемещения не так много. В систему не попадешь на своем корабле. Это вызовет много нежелательного внимания. Воспользовались стандартными транспортниками. Вот и я так подумал. Но чьим? Смотри. На мониторе развернулась карта космоса. Тут Хем-5. Участок карты увеличился. А вот его соседи. И как ты видишь, их не так и много. Нам повезло. Методом исключения можно убрать тех, кто углубляется во владение баронств. Есть. Теперь уберем тех, кто граничит с корпорациями. Тоже готово. И что мы имеем? А то, что вот эти оставшиеся системы – ключ. Особенно вот это. Джиф. JF. Ключ к чему? Система Джиф граничит с Хем. Но она также является фронтиром. Там дальше пара заброшенных систем, бесполезных и покинутых, служат прослойкой, расширяя границу фронтира в этом участке. Чем не идеальные места, чтобы незаметно пробраться на маленьком фрегате и пересесть на легальный транспортник на одной из планет? Хорошо. Как они попали на Хем, мы выяснили. Какова нам от этого польза? Этот заброшенный сектор систем. Ты же не думаешь, что эти двое действуют отдельно от флота, напавшего на Хем-5? Нет, они точно вместе. Иначе была бы большая вероятность наткнуться на дружеский огонь. Хотя постоянно поддерживать связь рискованно. Значит, он будет их ждать. Ждать, когда они подтвердят уничтожение цели. Они не глупы. Ждать в соседней заброшенной системе они не станут. Целый флот будет рискованно там прятать, даже такой маневренный. Они спрячут его на пару систем дальше. Но где? Да какая разница? Не это главное. Главное то, что мы знаем их точку выхода из систем баронств и то, что между ними и их основной ударной силой как минимум пара пустых систем. Хотите подловить визитеров? Ценнейший источник информации. Но мы летим домой. Ворон не закончен. В возможных противниках целый флот, готовый на все. Слишком рискованно. Я хочу вернуться на линкоре. Это займет время. Время, которое нам подарил Фокси, выложив им кучу бесполезной информации обо мне, которую еще перепроверить надо. Это не сделать быстро, никому, Тем более в суматохе, человек криво улыбнулся, которую они же создали. Пусть наслаждаются и смакуют. Но линкор поставит все точки над «и» в понимании дела Джонса. Наш корабль слишком приметен. Нужно исключить любые возможности побега. Теория их маршрута – воздушный замок, шаткий и полный дыр. Но если так случится, что я окажусь прав, я вас поняла. Зео смог наладить связь с Мииме. К нашему прилету все будет готово. Вы сможете отправиться сразу же. Хорошо. Командор! Их разговор прервал Иск-Ин. Да, Зео. Исходя из моих расчетов, к моменту нашего возвращения компиляция будет проведена более чем на 80%. Я перешлю копии Мииме. Отлично. Получить пару тузов перед разговором с нашими дорогими гостями не будет лишним. Сигнал входящего сообщения прервал разговор. Рада приветствовать вас, командор. Здравствуй, Мииме.